Легенды о Латке не врали. Скала под замком была испещрена огромным количеством ходов, пещер и тайников. Поначалу это был довольно новый коридор. Затем пошли старые, заброшенные уже лет 30 складские помещения с оцаревшим полом и стенами, которые очень быстро перешли в естественную пещеру, достаточно большую и до сих пор еще заставленную старыми ящиками и бочками. По одной из стен из небольшого отверстия стекал ручеек. Понятно, почему замок никогда не могли взять измором. Вода есть, а склады при должном разуме и подготовке могли прокормить защитников безграничное время. Чуть позже уходящая вперед череда пещер вывела нас в целый подземный лабиринт, и мы остановились, не зная, куда идти. «Прямо», — решил Карл. «Почему?» — тут же спросил я у него. «Ручей бежит в этом направлении». «Если только он не впадает в какое-нибудь подземное озеро. Впрочем, у меня нет никаких альтернатив». Мы шли почти час по коридорам, через пустоты и каверны, через огромные пещеры, где росли сталактиты, все время страшась того, что скрывает мрак. «Она следит за нами», — сказал Карл, как и я, чувствуя присутствие черной души. «Где-то близко». Мария всхлипнула, фонарь в руке Хунса задрожал, и я мрачно кивнул. «Окул рядом, зато погони можно не ждать. Ни один умалишенный, кроме нас, не сунется сюда». Минут через 20 уклон кончился, пол стал ровным и мягким, заросшим мхом. «Ты солгал мне», — пришел из мрака зловещий шепот. «Я выпью твою душу, лживый страж». Ганс и Мария не услышали слов, зато мы с Карлом переглянулись. «Я задержусь, вы идите», — сказал я ему. «Это глупо». «Впереди узкий проход, сам посмотри. Через него можно лишь протискиваться, и мы будем как толстые крысы в норе. Обороняться здесь невозможно, она прикончит нас поодиночке, стоит только туда залезть». «Чудесно. Тогда ты полезешь, а я останусь». «Не выйдет». «Ты уже достаточно сделал». «Я с радостью бы уступил тебе свое место, но ты ее задержишь ненадолго. Я помню, что случилось в медных шахтах, и ты это помнишь и знаешь, кто прикончил ту тварь. В прошлый раз ты не справился. Сейчас все еще хуже. Этот оккул по сравнению с прошлым все равно, что щука против пескаря». Он знал, что я говорю правду, и что сильнее и опытнее, чем он. «Я их выведу и вернусь», — наступив на горло собственной совести, наконец сказал Карл. «Как пройдете коридор, дай мне знать», — попросил я, забирая у Марии фонарь. «Слушай, я хотел тебе сказать насчет Хартвига», — произнес страж. «Не сейчас», — попросил я его. «Иди». Он сумрачно кивнул и кинул на землю фигуру. Это была долгая работа. Он должен был создавать ее не меньше 2 месяцев, трудясь ежедневно, напрягая память, чтобы не ошибиться. Грандиозный высасыватель силы, но около способный задержать лишь на несколько секунд. «Надеюсь, я трудился не зря», — произнес он, прежде чем скрыться в проеме. «Да храни вас, святые, страж», — сказала Мария, уходя следом. Хунс просто кивнул, и я остался один, слушая, как затихают их шаги. Я внимательно смотрел во тьму пещеры, но даже несмотря на это, едва не пропустил ее появление в свете фонаря и вскинул навстречу кинжал. — Благородный страж и глупый, — сказала душа. «Думаешь, это меня остановит? Сынок напускал на меня того стража, что создавал для меня клетку. И где тот теперь? Его кости давно побелели». Мои глаза едва успевали следить за ее перемещениями. Размытое белое пятно лица, черные росчерки когтей, я прижался спиной к стене пещеры и услышал позади себя гул и грохот. Окул визгливо расхохоталась. «Интересно, кто это был? Девчонка, слуга или твой ненаглядный дружок по ремеслу? Кто из них угодил в старую ловушку, которую построил дед моего мужа, защищая замок? Столько лет прошло, а она все-таки сработала». «Рано веселишься, тварь!» Я вышел вперед, отвлекая ее от рисунка на полу. Если только она почувствует его, все мое преимущество сойдет на нет. Душа метнулась ко мне, я отклонился, слыша, как взвизгнул рассеченный когтями воздух, атаковал в ответ, поразив лишь пустоту. Ее жутковатый смех двоился и троился эхом, разлетаясь по пещере, и я бросился бежать прочь во мрак. «Не уйдешь, глупый страж!» Окул начала преследование, так что мне пришлось полностью выложиться в беге. Заложив круг, рискуя споткнуться, я понесся в обратном направлении на свет фонаря, крича от ужаса. Душа, слишком увлеченная погоней, поверила в спектакль. Она не думала ни о чем, лишь бы достать меня. Так что, когда я оказался в кругу, окул бросилась на меня, наступив на фигуру. Она заверещала, теряя скорость. Я кинулся ей навстречу, уклонившись от медвежьего удара когтистой лапой и ткнул в душу кинжалом. От силы, хлынувшей в клинок, у меня заложило уши, а пещера закружилась и встала на дыбы. Не удержавшись на ногах, я упал на четвереньки, выронив клинок и пытаясь справиться с бушующей во мне чужой силой.